Глава 16. Все идет по плану. Я вскочил на ноги и бросился вперед, туда, где засели Мерзкий и Мундалабай, и где теперь уже лежало 4 трупа. «Мерзкий, глушилка включена?» — бросил я на ходу. «Обижаешь», — отозвался динамик. «Еще на подходе включил». Я поморщился. «Сколько времени потеряли?» «Минуту, может, две. Ладно, терпимо». Перед тем, как завалить патрульных, Мерзкий активировал глушилку. Снять врагов тихо — это половина дела. Главное, чтобы информация об их гибели не достигла речного. Иначе говоря, как только ИИ, контролирующий город и отвечающий за его безопасность, получит сигнал от чипов 4 бойцов, внезапно упокоившихся, тот же поднимет тревогу. Правда, раньше, когда я еще был обычным колонистом Гарден, ИИ отличался непроходимой тупостью. Мать, а именно так называли искусственный интеллект, меня дико бесила. Постоянно ставила палки в колеса, раздавала штрафы направо и налево, при этом практически ничем не помогая. Однако в то время на это были причины. Айден, комендант планеты, всячески саботировал процесс колонизации и даже заразил ИИ вирусом, который и не давал нормально выполнять свою работу. С приходом к власти Сержа, отстранением Айдена, да и вообще после того, как мы устроили на Хрусте переворот, ИИ, по идее, должен был начать работать нормально. А раз так... Раз так, никаких сигналов от 4 свежих жмуров мать не получит. Глушилки будут блокировать этот сигнал. Более того, через несколько минут мы сможем перехватить и расшифровать этот сигнал, и тогда как бы сами станем патрулем. Наши оригинальные идентификаторы будут скрыты, для ИИ мы станем своими. Более того, все датчики, наблюдающие за нами, фиксирующие каждое наше движение, будут видеть тех самых жмуров, а не нас. Короче говоря, в город мы должны будем зайти без всяких проблем и сложностей. Ну, почти. Во-первых, наверняка на входе будет охрана. Однако не думаю, что серьезная. Обычно это пара человек. А зачем больше, если мать контролирует подступы и даст знать, прежде чем враги смогут добраться до города? Причем неважно, как быстро они будут двигаться. Так что охранников мы тоже того. Их место займут, скажем, Шендер или Твин. Далее мы начнем действовать уже в городе. Но действовать нужно быстро, ведь в этом заключается вторая сложность. Глушилка сможет блокировать сигнал не более часа. Далее начнутся проблемы. Причина этого заключается в том, что все запросы матери и ответы чипов жмуров будут проходить как бы через нас, но с довольно-таки большой задержкой. Поначалу это не вызовет подозрения, однако затем ИИ начнет более часто опрашивать чипы, а ответы будут приходить все так же медленно. Наконец ИИ все же поднимет тревогу или же отправит резервную группу, дабы проверить, что не так с 4 бойцами, почему их чипы внезапно начали глючить, причем сразу у 4. Вот тогда все, начнется жара. Я как раз подходил к месту, где возле камушка лежал один из покойников, когда у меня в динамике щелкнуло, и Мерзкий заявил: «Есть! Сигналы расшифрованы, принимайте пакеты идентификаторов». Тут же мигнула иконка, сообщающая о входящем сообщении. «Ага, вот и файлик для загрузки». Я тут же скачал, распаковал и запустил файл. Несколько мгновений мой интерфейс тупил, а затем выдал сообщение. «Маскировочный режим активирован, идентификатор принят, отправка пробного пакета, прием ответа, время запрос-ответ 0,17 миллисекунды». «Ориентировочное время до тестового пакета — 37 минут 40 секунд». «Блин, нифига нет у нас часа! Через 37 минут ИИ начнет проверять чипы. На все про все у матери уйдет еще минуты 4. Короче говоря, через 41 минуту речной будет поднят по тревоге. Черт подери, мы слишком ограничены во времени. А ведь нам еще нужно добраться до ворот, завалить охрану, подделать еще и сигналы с их чипов. Нет, так не пойдет. Слишком долго». Тогда перейдем к плану «Б». «Вайс, план «Б» по входу». «Принял», — практически сразу отозвался Кузьма. «Ну что же, Я, Литвин, Мерзкий и Мундалабай бросились к стене города, подбежали, присели рядом с ней, держа под контролем окружающее пространство. Но пока было тихо. И пары минут не прошло, как послышались звуки, напоминающие работу каких-то механизмов. Однообразно и монотонно, словно бы ты на заводе, а это шумят станки. Однако станки появились спустя несколько секунд. Четверо аодов бежали к нам, сломя голову. Когда до нас оставалось около 2 метров, все 4 железяки резко остановились, выставили руки, будто бы ожидая объятий. Собственно, так оно и было. Мы подошли к аодам и обнялись с ними. Тут же заурчали-загудели гравитационные движки, установленные на спинах дроидов. Мы начали медленно подниматься над землей, затем ускорились, и я даже глазом моргнуть не успел, как мы перемахнули через забор, приземлились уже с той стороны, на улице, или скорее в переулке речного. На эту сторону перепрыгнули все 4. Фу, хорошо. А то я очень переживал, что эти самоделки, изготовленные Кузьмой, могут не сработать или сработают совершенно не так, как нам бы того хотелось. Но обошлось. Самоделки с легкостью подняли в воздух как самих дроидов, это уже не единожды проверялось, так что удивление не вызвало, так и нас самих, в чем я и сомневался. Но напрасно. Мы все 4 тут же разошлись, спрятавшись в тени зданий, и замерли, ожидая оставшуюся часть группы. Дроиды тут же вернулись назад, за стену. То время, что нам пришлось просидеть как на иголках, тянулось неимоверно долго. Минута, другая, да где же аоды? Почему не прыгают? Что-то случилось? Легкая паника, уже начавшая меня охватывать, отступила, когда в слабом тусклом свете уличного фонаря я заметил тени, резко появившиеся из-за стены. Гудение нарастало, приближалось и тут же прекратилось. За спиной послышались шаги. «Все, Диса, Строгов и Шендер прибыли». «Что с чипами?» – тихо спросил я. «На глушилках», – ответил мне за всех новоприбывших Строгов. «Если кто по пути попадется, его идентификатор возьмем». Проще говоря, эти трое как бы и не существовали для системы. Во всяком случае, датчики будут воспринимать их за котов или собак, к примеру. Но все равно так идти опасно. Нужно найти кого-то из Гардена. Обездвижить, убивать вовсе не обязательно. Я бы даже сказал, рекомендуется не убивать. И с помощью глушилки забрать идентификатор жертвы, ходить по городу под ним. «Вперед!» – прошептал я, но меня все услышали. Наш маленький отряд тут же рассыпался, и каждая из групп направилась на выполнение собственной задачи. Литвин и Шендер вместе с 3 дроидами. При последнем прыжке аоды должны были перетащить через стену лишь 3 человек, а 4-й дроид взял собрата, такого же аода. Должны были дойти до центра связи, тихо проникнуть туда и выяснить, в каком он находится состоянии и возможно ли будет с его помощью отправить сообщение в ЭКС. У обоих были кристаллы памяти с уже записанными данными. Все, что требовалось, поставить их в разъем терминала и начать передачу данных. Если Роботекс на орбите не блокирует сигнал из планеты, то... Но это самый идеальный, оптимистичный вариант развития событий. Я, конечно, очень надеялся, что он будет реализован, но рассчитывал на совсем другое. К примеру, на Мундалабая и Строгова, которые должны были добраться до больницы и забрать любого из врачей. Так я надеялся все же собрать комиссию и отменить все директивы, прописанные Иеремией. Мерзкий же должен был остаться с еще 2 аодами на месте. Дроиды должны будут доставить врача Италяныча к Кузьме, к боту. Ну а Мерзкий будет их прикрывать, или же, если у кого-то что-то пойдет не так, должен будет выдвинуться к ним на помощь. Резерв, короче говоря. Ну и, наконец, мы с Дисой шли как раз-таки за Толянычем. Почему с Дисой? Да потому что он довольно часто бывал в местной тюрьме и прекрасно там ориентировался. В свое время немало маров попало за решетку именно благодаря ему». Мы с Дисой добрались до нужного здания довольно-таки быстро. Хотя еще стояла темень, освещение в городе было просто никаким. Диса все же легко находил короткий путь. Проводил нас то через узкий проулок между домами, то в наглую проскакивая по пустырям. Но вот мы и на месте, стояли под стеной здания и тяжело дышали, осторожно осматривая вход в тюрьму. Рядом с дверями, ведущими внутрь, стояли словно статуи два аода. «Твою же мать!» – прошипел Диса. Машины эти были явно трофейными, арматеховскими, но не в этом суть. Проблема заключалась в том, что как только мы их отключим, мать может поднять тревогу. Ну или как минимум пришлет патруль проверить, что случилось сразу с двумя дроидами. Нет, уверен, что будет тревога. Четверо патрульных ушли с маршрута, их чипы странно себя ведут. Тут же отключаются два ОДА, и точно заподозрит неладное. И ладно бы мы пришли исключительно за Толянычем, но нет. Нам же еще нужен врач, нужно проверить центр связи. «Будем ждать, пока наши не доложат», — решил я. «Ладно, ждем», — согласился Диса. Я едва не подпрыгнул, когда динамик заговорил голосом Строгова. «Врач у нас! Возвращаемся!» Так, уже треть дела сделана. Даже если удастся забрать только врача, это уже будет немалая победа. Но все же хотелось большего. «Глаз, факт, что у вас?» — позвал я Литвина и Шендра. Однако ответа не было. «Глаз, факт, минуту, работаем!» — послышался голос Шендра. И опять потянулись минуты ожидания. Я открыл интерфейс и взглянул на время. У нас от силы минут 15 осталось. Когда они истекут, глушилка станет бесполезной. Мать поймет, что четверо патрульных мертвы, а вместо них в город проникли самозванцы. И тогда нам придется попотеть. «Зашли, проверяем», — послышался голос Шендра. «Фух, они уже внутри». «А это значит, что мы уже можем действовать. Конечно, стоило бы дождаться, пока Шендер и Литвин доложат, что там с центром связи. Но время, время!» «Значит так», — вдруг сказал мне тихим шепотом Диса. «Просто берем и идем вперед, к входу». «Чего?» — опешил я от такого предложения. «Я тут подумал, мы ведь сейчас для аодов свои». «Ха, а я об этом не подумал». «Нет, что свои, то свои, но...» «Не факт, что они пустят нас внутрь», — заявил я. «Вот тогда и будем с ними что-то решать». Диса продемонстрировал в руке им гранату, которую уже снял с предохранителя. Судя по циферке на экранчике, убрал к черту таймер и теперь просто зажимал активатор пальцем. Стоит ему только палец убрать с кнопки, граната бухнет. «Ха, а ведь это действительно отличная идея. Зачем нам начинать перестрелку с аодами? Какие бы замечательные пушки у нас ни были, но я очень сомневаюсь, что мы сможем свалить дроидов с одного выстрела каждый, о которой они тут же сообщат матери, а она поднимет тревогу и бла-бла-бла. Мы можем тихо и мирно сократить дистанцию. Может, и вовсе сможем зайти внутрь. Хрен его знает, какие звания были у тех патрульных и какое место они занимали в иерархии речного. Но даже если нас не пустят, Диса взорвет гранату, и мы тут же отключим дроидов. Нам вполне хватит на это времени. Мы ведь будем чуть ли не вплотную к ним стоять. «Идем», — кивнул я. Мы синхронно оторвались от стены и двинулись по проулку к зданию, вход которого сторожили дроиды. Чем ближе мы подходили, тем больше я нервничал. Все же слишком многое стоит на кону. «Так, шаг». «Еще шаг, еще!» «Мы уже всего в 3 метрах от аодов и продолжаем приближаться к ним, а они никак себя не проявили. Как стояли, так и стоят, будто отключенные». «Вот мы с ними уже поравнялись». Диса протянул руку к двери и замер, глядя на индикатор замка. «Я тоже вперил в него взгляд, но тот оставался красным. Ну же, скотина!» Индикатор должен загореться зеленым, тем самым разблокировав замок и подтвердив наше право пройти внутрь. Если этого не случится, дверь придется взрывать к черту и, естественно, вместе с ней и дроидов. Как только мы начнем взрывать дверь, они точно оживут и попытаются нам помешать. У меня прямо-таки заныли мышцы, я уже предвкушал предстоящие события. Но индикатор вдруг зажегся зеленым светом. Вход в здание был открыт. Мы с Дисой тут же нырнули внутрь. Первым шел он, шагал, будто у себя дома, быстро и уверенно. Прошли по длинному коридору, свернули влево и чуть было не столкнулись нос к носу с парочкой охранников, но обошлось. Диса тут же вырубил одного из них, ну а дальше и я сориентировался, убрал своего. Убивать их не хотелось, ну его. У матери уже и так полно всяких подозрительных странностей. К чему добавлять еще одну? Впрочем, если бы не включенная мной заблаговременно глушилка, могли бы быть проблемы. А так, сигнал чипов этой парочки будет, как и нашей, идти с опозданием. И информация о том, что бойцы вступили в бой и их вывели из строя, пусть и не смертельно, до матери не дойдет. Пока что. Закончив с охранниками, мы спустились по лестнице на два пролета вниз и вновь зашагали по длинному коридору. Вот только здесь Дис уже замедлился. Он шел, вертя головой по сторонам. В этом коридоре не было дверей. Точнее, двери были, решетчатые. А за ними камеры, в которых находились заключенные. В некоторых камерах было пусто, в некоторых сидельцы были в гордом одиночестве. А в некоторых их носовали, будто кельку в банке. Хоть и было раннее утро, с моей любовью к длительному сну, я бы сказал, глубокая ночь. Мы разбудили местных постояльцев. Уж больно громко и гулко мы шагали. «Братан, а ты кто?» — спросил заспанный мордатый мужик. «Слышь, слышь, а это не вертухаи, это не гардоновцы!» — оживился кто-то из камеры, которую мы уже прошли. «Братан, кого ищешь?» «Помоги, друг, выпусти меня!» «Освободи нас!» Мы молча шли дальше, не обращая внимания на просьбы и мольбы об освобождении. Вот еще, на кой черт нам надо вытаскивать отсюда маров? Может, конечно, и есть здесь политзаключенные, но не думаю, что их много. А выпускать весь этот сброд? Один из них схватил меня за рукав, потянул к себе, но тут же получил прикладом в морду. «Еще кто дернется, завалю», — предупредил я. «Миг!» Я резко повернулся в сторону, откуда донесся вопрос. «Это кто же тут такой глазастый?» «Хотя нет, я же в маске. Как он меня тогда узнал?» «Нет, я, конечно, восстановил свою внешность, когда была такая возможность, но совершенно не понимал, как меня смогли опознать здесь». «А-а-а, понял, по голосу. Как же еще?» За решеткой стоял человек, чье лицо успело зарасти бородой. От него дурно пахло, и вообще выглядел он неимоверно замученным, уставшим. Несмотря на то, что он сейчас больше напоминал бомжа, я смог его узнать. «Анвар? Диса!» Теперь взгляд пленника был направлен на моего напарника. «Вот те раз! Вот так встреча!» — хмыкнул Диса. За решеткой стоял Квартник. Предводитель некогда крутой и многочисленной группы колонистов, прозванных «угловыми». Название такое они получили сначала из-за того, что держали территорию, прозванную «углом», а затем потому, что построили на этом участке нечто вроде постоялого двора, бар, гостиница, стрип-клуб даже. «Какого? Как ты оказался за решеткой?» — спросил я. «Долгая история», — отмахнулся он. «Если коротко, Серж поймал меня на контрабанде». «Контрабанде?» «Да, таскал Гринбергу всякий хлам. Кое-чего перекупал через него у маров». «Погоди, погоди!» Я был совершенно сбит с толку. «Как ты проскакивал заслоны избэшников Гарден? Они же в город никого не пропустят просто так. Даже до лагеря лутеров не дойдешь». «А кто сказал, что этот проход единственный?» Усмехнулся Квартник. «Так, это становится интересным. Выпускай уже меня!» Квартник улыбался во все 32. «И тогда расскажу, что к чему. А если поможете смыться из города, то вообще по гроб жизни буду благодарен». Я оглядел решетку его камеры. Как бы тут какой-нибудь хитроумной системы охраны не было. Выломаю я сейчас дверь или выгну прутья, и тут же начнет орать сирена. «Погоди немного, сейчас мы вытащим того, за кем пришли, и...» «Метров 20 вперед! Камера справа!» — подсказал Квартник. «Откуда ты?» «Да за кладовщиком вы пришли, ежу понятно!» — хмыкнул Квартник. «Давайте быстрее, я уже тут всю задницу отсидел, сил моих больше нет!» Квартник не обманул. Толяныча мы обнаружили именно в той камере, на которую нам и указал предводитель угловых. «Толяныч, эй, подъем!» — позвал я. Наш старый приятель открыл глаза, повернул голову к двери и удивленно уставился на меня. «Ты! Мик!» «Ну а кто же еще?» – буркнул я. «Давай, собирай вещички и на выход». Долго упрашивать Толяныча не пришлось. Если мерзкий тут черт знает сколько, то Толяныч намного больше. Наверное, с того самого момента, как Фейтон вместе со мной в чипе прибыл в лагерь лутеров. Открывать дверь я не стал. Я просто разогнул прутья решетки, и Толяныч легко пролез в образовавшееся пространство. «Где вы обосновались? У тебя в форте?» – спросил он. «Или в городе Арматеха засели? Но как вы сюда?» «Все потом, Толяныч, потом», – ответил я. «Гнездимся мы в гораздо более безопасных и теплых местах, сам увидишь. Отойди-ка». Я разогнул решетку на двери в камеру квартника. «Вот это кайф! С этой стороны даже воздух другой!» Расплывшись в улыбке, заявил квартник, покинув свою камеру. «Уходим! У нас не так много времени!» — приказал я. Мы двинулись в обратный путь под вопли заключенных, упрашивающих и умоляющих нас их выпустить. Но мы шли молча, нисколько не обращая на них внимания. Затем поднялись на этаж выше и шли по уже знакомому коридору, на ходу проверяя, нет ли открытых дверей. Я предложил покинуть здание через окно с торцевой стороны. Уйти, так и не потревожив дроидов на входе. Да только тихий отход у нас не получился. Грянул взрыв такой мощи, что пол под ногами зашатался, а со стен и потолка посыпалась пыль.